1 и 2 июня в Пхеньяне в Храме науки и техники прошел 18-й Пхеньянский национальный медицинский симпозиум. В его работе приняли участие работники, научные сотрудники и преподаватели области здравоохранения, зампредседателя общества корейских медиков в Японии и делегация корейских медиков в Соединенных Штатах Америки. Была лекция на тему о блестящем развитии социалистического здравоохранения в 100-х годах ЧЧ под мудрым руководством Ким Чен Ына. На симпозиуме были опубликованы научные работы, дающие ответы на практико-теоретические вопросы в развитии национальной медицины и народном здравоохранении. Авторам научных работ вручены свидетельства.